Денис довольно улыбнулся и ушел со сцены. Подбадривать кнутом артисток и беснующуюся публику смысла уже не было. С каждой сброшенной юбкой, а их на девчонках было много, энтузиазм толпы все возрастал. Поток монет не иссякал. Какой-то придурок запустил даже полный кошель, который чуть не сбил с шеста Аделину. И стража с квадратными организмами Алекса все труднее становилось сдерживать рвущуюся на помост толпу. В конце концов, артистки остались в одних лишь узорчатых лифчиках и коротеньких, пару пальцев длиной юбочках, едва прикрывающих их трусики. В таких нарядах частенько выступали и обычные гимнастки. Но здесь было совсем не то. Какой-то господин, судя по роскошному камзолу, явно из благородных, не нашарив в карманах больше денег, кинул на помост кинжал в дорогих ножнах. Да, это был успех. «Вы думаете, это сюрприз, господа?» Опять появился на помосте сияющий Бине с веником и совком. «Еще б ему не сиять! Такого успеха его труппа не имела никогда!» А уж сборы просто зашкаливали. Его труппе за 10 лет не заработать того, что они получили за одно представление. Нет, господа, сюрприз впереди. Объявляются кулачные бои за право провести приятный вечер наедине с нашими артистками, но с каждого участника турнира золотой. Толпа взревела. Что тут началось? За право первым выйти на помост, еще за оцеплением, развернулась настоящая битва. Причем бились в основном довольно приличные одетые господа. Богатые купцы, получившие недавно жалование наемники и знать. У простолюдинов при себе таких денег не было. Пока будущие участники турнира выясняли между собой отношения, ломая друг другу челюсти и носы, Бине начал торопливо сметать в совок подношения благодарных зрителей и пересыпать их в мешок, который держали клоун и Серж. К тому времени, как в толпе прошел первичный отсев, ринг был очищен. Девчонки послали всем воздушный поцелуй и упорхнули в цирковой шатер ждать победителя. На помост вышла первая пара сексуально озабоченных верзил. Честно уплатила менеджеру среднего звена по золотому, и бой начался. Представление народу нравилось все больше и больше. Сначала эротическое шоу, за которое не жалко было отстегнуть, а теперь еще и кулачные бои. Можно полюбоваться на халяву. Все-таки Денис неплохо натаскал перед этим шоу менеджера среднего звена. Он сумел организовать бои по четкой олимпийской системе. Засчитывались только чистые победы. И после того, как Самсон с Давидом за руки и за ноги оттаскивались по мосту выбывших из соревнования бойцов, жаждущих тела стриптизерш, их место тут же занимала очередная пара. Потом победители начали биться с победителями, если, конечно, у них в карманах еще оставались деньги на вступительный взнос. Потом победители победителей лупили друг друга. Рев толпы наконец заставил писателя оторваться от своего увлекательного занятия, и они высунули физиономии из фургона, стоявшего рядом с шатром. Внезапно Алекс насторожился, выскочил из повозки и начал озираться. Это не ускользнуло от внимания Дениса. Что случилось? «Амулет сработал! Я чую огонек!» В глазах писателя горел охотничий азарт. «Вон он! Точно! Он!» «Кто именно?» «Вон тот! В сиреневом камзоле!» Ликвидатор проследил за взглядом Алекса и увидел выбирающегося из толпы тучного господина в сиреневом камзоле. «Попался, гад!» Алекс нырнул обратно в повозку и выскочил оттуда, сжимая в руке многозарядный арбалет. «С ума сошел, киллер хренов!» — вырвал из его рук опасную игрушку Дэн. «Смотри, сколько народу!» попадешь ли в этого придурка, не знаю. А вот кого-нибудь из зрителей точно завалишь. Так ведь уйдет же. Мы сквозь эту толпу за ним не пробьемся. Пусть уходит. Я его физиономию уже срисовал. Алекс скрипнул зубами и ввинтился в толпу. «Только проследи за ним!» — крикнул ему вслед Денис. «В драку не ввязывайся!» Ликвидатор не знал, за какие заслуги писатель пользовался у своей свиты авторитетом, и очень опасался, что авторитет этот дутый. Слишком свежо было воспоминание о совместных приключениях во время охоты сказочника на оборотней и кабанов, по которым тот постоянно мазал, валя гуляющих рядом с вепрями медведей на повал. Пока они воевали, дело на подмостках сцены подошло к концу. На помост вышли последние бойцы. Однако господин Бине не дал состязанию начаться. Дошедшие до финала, матерые наемники зверем посмотрели на него, не понимая, что от них хотят. «Итак, дамы и господа», — во всю глотку завопил господин Бене, — «у нас определилась пара победителей. Они уже близки к заветной цели, но чтобы ее достичь, им потребуется преодолеть последние препятствия — законного супруга и любовника юных прелестниц Гаврилу Великолепного». «Это как это законный?» — загомонила толпа. «Двоих и законный?» «Одной супруг законный, а другой законный любовник, бестолочь!» «А-а-а!» Денис неспешно взобрался на помост и завис громадой над оторопевшими наемниками. «Но кто возжаждал тела комиссарского? Кто на моих воробышков глаз похабный положил?» Наемников под дружный смех толпы как ветром сдуло. Народ веселился. Развод был такой элегантный, что любо-дорого смотреть. И ведь не придерешься. Аппетитный приз в количестве двух штук прелестниц сидит в шатре, ждет победителя. Вали громилу и бери. Да, это представление здесь будут долго вспоминать.